Глава 212. Новый преемник. Все фракции втайне делали свои ходы. Сяо Дин передал Хан Сяо информацию о движениях других фракций в течение следующих двух дней, и он перечислил согласованную компенсацию и вознаграждение на счет темной сети Хан Сяо. В общей сложности 8 миллионов долларов. У Хан Сяо накопилось огромное количество денег, в общей сложности более 40 миллионов долларов. В 10 раз больше, чем у него было в версии 1.0 в его прошлой жизни. Имея такую большую сумму, он мог свободно тратить деньги на свое оборудование и воплощать в жизнь некоторые из своих идей, таких как стиль Легион, который он когда-то считал слишком дорогим. Два дня прошли в мгновение ока. Внутреннее собрание было организовано в конференц-зале Алумерра, как и было запланировано. Высокопоставленные чиновники всех фракций собрались внутри, и снаружи была выставлена сильная охрана. Хан Сяо накинул капюшон и замаскировался как обычный высокопоставленный чиновник фракции Сяо. Он вошел в зал заседаний, не привлекая внимания, и занял свободное место. В центре зала заседаний стоял круглый стол. Лидеры различных фракций сидели за столом. Другие высокопоставленные чиновники сидели на более отдаленных местах. Те, кто принадлежал к фракции, сидели позади своих лидеров. Фракции были четко разделены, образуя меньшие группы в разных углах. Снаружи шел легкий снег. Но в зале заседаний было тепло благодаря кондиционеру. Люди сняли верхнюю одежду и начали разговаривать между собой. Вскоре стало довольно шумно. Тот позвонил в колокольчик на столе, и зал собраний быстро затих. «Ну что же, давайте начнем нашу встречу», — сказал тот с серьезным выражением. «Есть 4 кандидата в преемники лидера. Я, Сяо второй председатель, Сэ Ци третий председатель и мистер Энглтон. Начните голосовать, когда будете готовы. Я хотел бы сказать несколько слов, прежде чем начнется голосование», — сказал Энглтон, встав и начав свою речь. Это была стандартная процедура выступления перед голосованием. Хотя высокопоставленные чиновники уже имели базовое представление о том, за кого они будут голосовать, этот шаг по-прежнему нельзя было пропускать. Очень скоро все 4 кандидата закончили свои выступления. Тот оглядел стол и сказал: «Начнем голосование!» Высокопоставленные чиновники высказались по своему выбору. Тот нервничал. За последние несколько дней он связывался с другими высокопоставленными чиновниками и обещал им много выгод. Все они согласились проголосовать за него, когда они вели обсуждение, поэтому он был уверен, что легко победит других кандидатов по количеству голосов. Но вскоре был ошеломлен результатами. Те чиновники, которые обещали голосовать за него, все проголосовали за Сэ Ци, даже не взглянув на Тода. «Как это произошло?» Тод был в бешенстве. У Сэ Ци была яркая улыбка на лице. Он улыбался каждому высокопоставленному чиновнику, который голосовал за него. Наблюдая за тем, как по подсчету голосов он стал бесспорным лидером, он почувствовал облегчение. Как только Дэрил был убит, Сэ Ци понял, что избрание преемника – это его шанс. Он тайно связался с Тесеем, и они согласились помочь ему в продвижении. И он, в свою очередь, пообещал им много выгод, если он успешно станет лидером. Хотя Алумерра была союзником Тесея, Тесей был очень агрессивным. Они тайно хотели контролировать Алумерру изнутри. И они вступили в контакт с Цим, третьим представителем, который не был удовлетворен своим положением. Тесе использовал свою сеть отношений и осторожно привлек многих высокопоставленных чиновников, чтобы дать Сэ Ци преимущество. А что касается Энглтона из Северной фракции, он был в основном там для виду. Даже люди Северной фракции не голосовали за него. За исключением очень немногих. Он сидел на своем месте с неловким выражением на лице. Энглтон был избран Северной фракцией в качестве представителя от них. Он не хотел бросать борьбу за позицию лидера, но он знал, что у него не было шансов. Таким образом, у него было смешанное чувство по этому поводу. По подсчету голосов Сэ Ци был далеко впереди, и вскоре более половины чиновников проголосовали за него. Итоги выборов были решены. «Ха-ха! Спасибо всем за поддержку, любовь! Я вас не разочарую!» Сэ Ци поднялся, сияя от счастья. Он не мог скрыть своего удовлетворения, и в этот момент заговорил Сяо Цзинь. «Подождите!» Все сразу многозначительно посмотрели на Сяо Цзиня. Он также был сильным кандидатом, но до сих пор не предпринимал никаких действий. Им было очень любопытно, что он планирует. «Сяо, второй председатель, у вас есть какие-нибудь проблемы?» Сердце Сэ Ци замерло, и он подчеркнул слова «второй председатель». Внезапно голос, который был незабываем для сидящих высокопоставленных чиновников, донесся со стороны фракции Сяо. «У меня проблема». Глаза у всех расширились, а лица побледнели. Они сразу узнали владельца голоса. Это был голос Черного Призрака. Члены фракции Сяо с раскрытыми ртами расступились, показывая всем Хан Сяо, который сидел неприметно. Хан Сяо был одет в ту же черную ветровку и черные перчатки. Он сидел со скрещенными руками и безразлично сказал: «Сяо Цзинь больше подходит, чтобы быть лидером». Сэ Ци стоял в ошеломлении в течение долгого времени, пока не оправился от шока. «Сяо Цзинь, как ты смеешь позволять постороннему вмешиваться в наши семейные проблемы? Ты намеренно нарушаешь правила?» «Черный призрак не посторонний. Он старший из моей фракции Сяо. Он отчим моих детей». Как только Сяо Цзинь закончил свое предложение, молодые люди фракции Сяо поклонились Хан Сяо, в один голос назвав его отчимом, как будто долго практиковались этому. Все были шокированы. «Как бесстыдно!» Лицо Тодда дергалось. Судя по предыдущим действиям черного призрака, его позиция была нейтральной, и он совершенно не заботился о внутренних изменениях Алумерры, но теперь внезапно вмешался. Но подумав об этом, они поняли, что когда черный призрак был под подозрением, Сяо Динь был единственным, кто встал на его защиту. И именно Сяо Динь в конце концов нашел настоящего убийцу, который очистил имя черного призрака. Однако в течение всего этого времени все другие фракции были сосредоточены на получении голосов от высокопоставленных чиновников. Затем всем фракциям пришло в голову, что Сяо Динь мог связаться с черным призраком только по этой причине. Поэтому черный призрак и захотел помочь Сяо Диню. Кроме того, Сяо Динь определенно заплатил огромную цену ради привлечения черного призрака к установлению дипломатических отношений с фракцией Сяо. Хотя другие фракции были недовольны, они не могли отрицать тот факт, что Сяо Динь таким образом увеличил общую силу Алумерры, поскольку это означало, что черный призрак стал союзником Алумерры. Хан Сяо обвел всю комнату угрожающим взглядом. Высокопоставленные чиновники все отвернулись, не смея взглянуть ему в глаза. Более не нужно было никаких слов. Намерения Хан Сяо были ясны, просто по его присутствию. Тихая угроза. Атмосфера стала неловкой. Высокопоставленные чиновники, которые уже проголосовали, стали беспокойно и тайно обмениваться взглядами. Наконец, один из чиновников больше не мог этого выносить. Он вытер пот и нерешительно сказал: «Я хорошенько подумал, и мне тоже кажется, что Сяо Цзинь больше подходит в качестве следующего лидера. Могу ли я изменить свой голос?» Изменение голосования не допускалось по правилам. Тем не менее, хозяин встречи, тот, проклинал свои мысли. Черный призрак стоял прямо перед ними, поэтому он не смел сказать «нет». Таким образом, он кивнул в смятении. После первого чиновника встал и второй. За ним третий. И вскоре, к примеру, последовали и остальные. Хан Сяо осмотрел комнату. На кого бы он ни смотрел, все немедленно меняли свой голос. Как будто он творил магию своими глазами. Сэ Ци не хотел признавать поражение. Он в последний раз попытался побороться, но понял, что Хан Сяо смотрит на него. Ему показалось, что глаза Хан Сяо пронзили его сердце. Ужас наполнил его разум. И он в страхе закрыл рот, наблюдая, как место лидера, которое принадлежало несколько минут назад, ускользнуло из его пальцев. Результат был определен. Сяо Цзинь победил с подавляющим числом голосов. Люди фракции Сяо ярко улыбались, в то время как другим приходилось смириться с этим и поздравлять Сяо Цзиня один за другим. Способ фракции Сяо заставил другие фракции чувствовать себя очень неловко, но результат не был неприемлемым. В конце концов, Сяо Цзинь был одним из старших лидеров семьи и внес большой вклад. Кто знал, что в конце победит Сяо Цзинь? Сердце Тодда обливалось кровью. Фракция Дома контролировала Алумерру все эти годы, и теперь они внезапно потеряли свою власть. Тодд знал, что с этого дня фракция Дома постепенно станет вассалом. Видя, что все улажено, Хан Сяо ушел. Толпа распалась автоматически, и высокопоставленные чиновники, которые поздравляли Сяо Цзиня, также остановились, чтобы посмотреть на Хан Сяо, провожая его взглядом. Хотя Сяо Цзинь был окончательным победителем, в глазах всех остальных центром этой встречи был черный призрак. Одно лишь его появление решило позицию Сяо Цзиня. Это была власть подавляющей силы. Все люди очень завидовали Сяо Цзиню. До тех пор, пока черный призрак будет оставаться во фракции Сяо, положение Сяо Цзиня будет всегда стабильным.